Я спешился и, превозмогая брезгливость, дотронулся до лошадиного трупа. Несмотря на сырой холодный воздух, тело было еще теплым, даже горячим. Я не судебный криминалист, но даже мне было ясно, что с момента смерти прошло едва ли более часа. Рядом с павшей лошадью на влажной земле имелись многочисленные свежие отпечатки сапог крупного размера. По-видимому, хозяин кобылы перекладывал свои пожитки на запасную лошадь. Но вот почему он бросил вполне неплохое седло и узду. Я осмотрелся, пытаясь обнаружить еще какие-нибудь незамеченные детали, позволившие бы объяснить случившееся. Ветерок слегка разрядил облака, и я смог разглядеть кружащих прямо над моей головой крупных черных птиц. Такие же птицы-падальщики во множестве сидели и на камнях неподалеку, с нетерпением выжидая моего ухода. Птиц было много, порядка полусотни. Некоторые экземпляры были весьма крупными и рассматривали меня и моих коней с вполне отчетливым гастрономическим интересом. Но все же я не опасался нападения, поскольку при наличии обильной еды в виде лошадиной туши на дороге осторожные птицы не стали бы связываться со мной. Собственно, так и случилось. Стоило мне вскочить в седло и тронуть поводья лисички, как самые нетерпеливые из падальщиков уже опустились возле мертвой лошади и принялись рвать шкуру своими кривыми клювами. Впечатлительный уголек не смог скрыть своего омерзения к падальщикам, разразившись гневным ржанием. Ему ответило многоголосое эхо, а спустя несколько мгновений откуда-то снизу со стороны пройденной мной дороги донеслось вполне отчетливое ржание и последовавшая ругань. Голос был мужской, хриплый и явно не мог принадлежать моему другу Пузырю. Кем бы ни был тот всадник, я не захотел терять время на разговоры с ним и поспешил дальше. Через минуту-полторы за своей спиной я услышал громкое хлопанье крыльев и приглушенные расстоянием птичьи крики. Кто-то опять вспугнул пирующую стаю падальщиков. Я не понимал языка этих птиц, но вполне отчетливо ощущал их раздражение и даже испуг, так как прибывших на этот раз было много. Я скривился, за мной, оказывается, следовал не один всадник, как я было подумал, а сразу несколько. Друзьями мне они быть не могли, а потому мне совершенно не хотелось встречаться со столь близкими преследователями. Поэтому я пришпорил лисичку, чтобы увеличить отрыв. Поворот, сведущий к поселку Дворфа в дороге, я увидел в самый последний момент, когда уже почти проскакал мимо. Вообще-то я давно знал, что где-то неподалеку от жилища подземных жителей есть человеческий поселок, с которым торговали дворфы. Отделяющаяся дорога могла вести только туда. Именно туда я и свернул, желая подыскать для своих скакунов временное пристанище. Я не собирался брать с собой в лес между мирами ни уголька, ни лисичку, вполне вероятно, что мои друзья могли далее отправиться домой, а не мог же я явиться в свою городскую квартиру с двумя громадными лошадьми. Поселок оказался достаточно крупным, но я не стал въезжать в него, увидев пасущийся на лугу табун лошадей. Пастухом был солидный дядька с лихо закрученными густыми усами. Явно это был бывший военный, так как характерный шрам на щеке от рубящего оружия трудно было с чем-то спутать. Когда при моем появлении пастух привстал, стало видно, что вместо правой ноги у мужика оказался деревянный протез. Мне селянин сразу понравился из-за уверенного честного взгляда и вырезаемой им из куска древесины смешной куклы. «Для дочки делаю», — почему-то смутился дядька, заметив мой интерес к игрушке. В его голосе при упоминании дочки сквозила нежность, и она окончательно определила мое доверие к этому незнакомцу. Переговоры с конюхом были совсем недолгими, и за 20 хина он с радостью согласился принять у себя лисичку и уголька на две руки. Все, больше меня в Эрофе ничего не сдерживало, и я поспешил в сторону дороги к лесу между мирами. Была вторая половина дня, до темноты было еще достаточно далеко. Не по-осеннему сухая ясная погода позволяла мне передвигаться очень быстро. Не задерживаясь, я миновал поляну, на которой мы когда-то встретили рогатого монстра, и вскоре обнаружил первое дерево из тех, на которых мы когда-то оставляли зарубки. с удивлением отметив, что стесанная кора совсем свежая. Я подошел ближе и потрогал пальцами совершенно свежий, даже еще мокрый от древесного сока срез. Кто-то совсем недавно, менее часа назад, обновил эту отметину на дереве. Скорее всего, это был пузырь, другим людям это был без надобности. Я утвердился в этой догадке, когда и на следующем дереве, и далее все зарубки оказались обновлены. Когда я приблизился к месту перехода, то просто интереса ради приказал тьме находиться поблизости, чтобы посмотреть, удастся ли провести моего четвероногого спутника в другой мир, в котором магия была мне недоступна. К сожалению, волчонок просто исчез на очередном шаге. Жаль, но провести тьму в лес между мирами не получилось. Но горевать по этому поводу я совершенно не стал, поскольку не сомневался, что верный мне волчонок снова вернется, как только я сам окажусь в Эрофии. Погода в лесу между мирами стояла жаркая и безветренная, даже в вечерних сумерках в плотной кожаной куртке мне было душно. Поскольку в таком безопасном месте можно было никого не опасаться, я убрал арбалет, сложил куртку в сумку и вообще разделся по пояс. Когда где-то через час я вышел из Дубравы к берегу огромного покрытого испарениями болота, то увидел в вязком грунте две отчетливые цепочки следов. В отпечатках стояла вода, но все равно можно было различить, что одни следы были оставлены крупным тяжелым мужчиной в окованных походных сапогах, а вторые принадлежали небольшой девушке в туфельках. Довольный от того, что с каждым шагом я нагоняю своих друзей, я поспешил по следу. Как вдруг, дорогу мне достаточно бесцеремонно преградили. Кусты вокруг затрещали, и какие-то вооруженные люди со всех сторон побежали ко мне с явно недобрыми намерениями. Я машинально потянулся за арбалетом, но отдернул руку от чехла с оружием, словно обжегшись, узнав в окруживших меня фигурах серых пограничников. Более того, я даже был хорошо знаком с одним из них, с эльфом Телеоном, который сейчас держал лук в натянутом положении и направлял готовую сорваться стрелу мне прямо в грудь. «Подними руки вверх, не делай резких движений», — приказал мне Телеон. «Что случилось? Почему такая странная встреча?» Постарался сохранить спокойствие, хотя это было совсем непросто. Вперед вышел один из серых пограничников, седой старик с каким-то сверкающим явно волшебным жезлом в руке. На его лице были гнев и какая-то обреченность, словно старик шел в последний и совершенно безнадежный бой. Остальные, и даже Телеон, которого я считал своим другом, были настроены также крайне решительно и не опускали свое оружие, контролируя каждое мое движение. «Серый ворон, ты обвиняешься в том, что в нарушении принятых запретов пронес на территорию леса между мирами волшебный предмет огромной силы», — заявил мне старик. Я догадался сразу. Божественный артефакт Белла. Точно, как же я о нем забыл. Смущаясь, я вынужден был признаться, что просто не подумал выложить артефакт перед уходом из Эрофии. Старик посмотрел на меня как-то странно, я определил его взгляд как испуганно жалостливый, словно он смотрел на буйного душевно больного. С робкой надеждой и явным недоверием этот старый маг переспросил: «Ты хочешь сказать, что просто забыл о том, что носишь при себе артефакт такой огромной силы? Приобрести случайно вещь такой неслыханной силы невозможно, а потому весьма трудно поверить в то, что про такую вещь можно забыть. Это был просто подарок мне от той девушки, которая прошла здесь совсем недавно», — указал на следы феи. «Знаю, что все маги приходят в полнейший ступор при виде этой вещицы, но сам я не маг и не могу оценить истинную силу артефакта». Наступило молчание, серые пограничники не убирали оружие и явно ожидали какого-нибудь решения от старика, но он молчал и что-то обдумывал. Наконец, грозный старик отвернулся от меня и спросил эльфа: «Телеон, ты больше остальных общался с серым вороном, потому и ответь, мог ли он случайно принести в лес между мирами вещь, которая разрушает наш маленький хрупкий мирок, или он принес ее преднамеренно?» Телеон убрал лук, опустился на одно колено и ответил почтительно: «Командор, я верю серому ворону. Он поступил так по незнанию и не собирался целенаправленно уничтожать нас всех. И я уверен, что Серый Ворон согласится убрать эту опасную вещь из нашего маленького мира как можно скорее. Хорошо, да будет так. Старик выпрямился, словно сбросив тяжелый груз с плеч, и махнул рукой, после чего два десятка серых пограничников разом убрали мечи, луки и копья. Телеон, лично проследи за тем, чтобы этот опасный предмет покинул лес между мирами максимально быстро. Зашуршали кусты, закачались ветки, и спустя несколько секунд на тропинке стояли лишь я и Телеон. Эльф помедлил несколько мгновений, затем снял остроконечный шлем и вытер тыльной стороной ладони проступивший пот со лба. Я, кстати, впервые видел вспотевшего от волнения эльфа и, видимо, не смог скрыть усмешки, поскольку Телеон обиделся. Посмотрел бы я, смог бы ты сохранить спокойствие в ситуации, если бы к тебе на улице подошел кто-то ненормальный с гранатой без чеки в ладони. А ты именно и есть такой неадекватный человек, не понимающий, какую опасность он представляет окружающим. Согласен, я затупил, легко согласился я признать свою ошибку. Но у всех вас был такой испуганный, обреченный вид, что тут невольно заулыбаешься. Эльф посмотрел на меня пристально и очень серьезно, но вдруг не сдержался и рассмеялся. Серый Ворон, просто другого такого неадекватного парня, как ты, трудно найти во всех окрестных мирах. Ты беззаботно разгуливаешь с настолько мощным оружием, что с его помощью более опытный в обращении с артефактами человек с легкостью мог бы уничтожить весь наш отряд. Да что отряд, он без труда покорил бы или разрушил весь лес между мирами. Неудивительно, что охранные заклинания в цитадели взвыли, словно взбесившиеся, сообщая о самом страшном прорыве за последние 300 столетия. Всех находящихся поблизости серых пограничников сорвали с дежурств и бросили на затыкание прорыва. Причем руководство не скрывало, что шансов у нас фактически нет, и нашей задачей было лишь продержаться достаточно долго, чтобы маги из цитадели сумели активировать основные защитные механизмы и заклинания. И вот представь картину, ты внутренне готовишься к встрече, ну как минимум с красным драконом, а вместо этого обнаруживаешь тебя. Я промолчал, про себя лишь отметив из рассказа Телеона, что попытки вторжения в лес между мирами иногда случались, и что эльф осведомлен о существовании ручных гранат в моем мире. За разговором и раздумьями я как-то не сразу обратил внимание на то, что Телеон ведет меня не в сторону знакомого мне выхода в Эрафию. Запоздал и я испугался, что иду незнакомым мне маршрутом и совсем не запоминаю дорогу. И если я выйду в Эрафию, то едва ли потом смогу быстро найти обратную дорогу в лес между мирами. Я попросил эльфа идти помедленнее, чтобы я смог запомнить приметы. «Мы и не идем в Эрафию», — небрежно ответил мне Телеон, не сбавляя шага. «Во-первых, Эрафия достаточно далеко, а командор четко приказал избавиться от опасной вещи как можно скорее. Во-вторых, по твоим следам идет большая группа вооруженных людей. Они уже прошли из Эрафии в лес между мирами. Сильно подозреваю, что ты не захочешь с ними встречаться. Я остановился как вкопанный. За мной погоня», — уточнил я, предчувствуя большие неприятности. «Что, тебя это удивляет?» — усмехнулся эльф. «Погоня идет след в след по твоему маршруту. Но не волнуйся, мои друзья позаботятся, чтобы наши с тобой следы были надежно укрыты. А идем мы с тобой в мир острова Фейри, просто выход в него гораздо ближе, чем в Эрафию. Твой артефакт стремительно разрушает наш маленький мир, и каждая минута на счету. Чем быстрее мы вытолкнем его за границу леса между мирами, тем меньшим будет ущерб. Кстати, мы почти пришли. Вон за теми дальними кустами будет переход. Там берег стылой реки и граница. Мне нельзя дальше идти, так как мое место здесь. Иди в тот мир один и без посторонних глаз спрячь столь ценную вещицу. Я же подожду тебя здесь и помогу вернуться обратно». До указанных эльфом кустов было не более 300 метров. Я направился к ним кратчайшим путем по топкому лугу, поросшему высокой травой. Не доходя до кустов всего несколько шагов, я неожиданно оказался на берегу широкой реки с крутыми обрывистыми берегами. Вода в реке была мутно-белого цвета и образовывала многочисленные водовороты. Быстрое течение несло вниз множество обломанных веток с зелеными листьями, кучу всякого мусора и даже целые вырванные с корнем деревья. Складывалось такое впечатление, что где-то выше по течению реки прошел сильный ураган или даже смерч. Перебираться на противоположный берег сейчас во время половодья было плохой идеей. Но гораздо худшей идеей было бы пытаться прятать артефакт колоссальной силы прямо тут на берегу. Понятно было, что любой более-менее обученный волшебник моментально отыщет и приберет себе предмет огромной ценности, светящийся в магическом свете словно яркий прожектор. А среди серых пограничников имелось немало волшебников. Допустим, Телиону я почти верил. Но и то при всем своем доверии не мог полностью исключить вариант, что эльф попытается забрать столь ценную вещь себе. А уж про других серых пограничников я вообще ничего не знал, и потому не мог рисковать. Нужно было перебираться через реку и устраивать тайник там. Я спустился по крутому склону к самой воде и попробовал ее рукой. Стылая река полностью оправдывала свое название, вода была просто ледяной. У меня сразу рука онемела и покрылась гусиной кожей. Поэтому нечего было и думать о том, чтобы пытаться перебраться на противоположный берег просто вплавь. Солнце садилось, был поздний вечер. Через полчаса-час станет совсем темно и о переправе на тот берег можно будет окончательно забыть. Что же мне делать? До противоположного берега было около полукилометра, нечего было и думать о том, чтобы сооружать веревочный мост. Во-первых, на такое расстояние едва ли удастся выстрелить стрелой с привязанной веревкой. Во-вторых, у меня просто не было веревки такой длины. Я прошелся по самому берегу, сам не зная, чего тут ищу. Припрятанную лодку или хотя бревно для переправы. Это было бы слишком большой удачей. В какой-то момент я обернулся и вздрогнул от неожиданности. На том самом месте, где я стоял минуту назад, на высоком обрывистом склоне реки стоял старик в длинных черных одеждах. Его лицо было скрыто капюшоном. Но не было никакого сомнения, что он пристально рассматривает меня, и его внимание мне сильно не нравилось, меня просто пробирал озноб. Кто этот старик? Как он сумел так тихо подкрасться? Что ему вообще нужно от меня? Конечно же, я не знал ответов на эти вопросы, но прекрасно понимал, что пока этот старик стоит тут, я не могу прятать столь ценный артефакт. Нужно было поговорить с ним и убедить убраться туда, откуда он пришел. Я решительно направился вверх по склону, но первые же слова таинственного старика заставили меня остановиться. «Серый ворон, какая удачная встреча!» Голос черного старика был свистящим, словно вырывающийся из кипящего котла пар. Этот голос будил во мне самые первобытные неосознанные страхи. Я потянулся за арбалетом, в который уже раз пожалев об отсутствии моих мечей. «Красный лорд прав. Ты не сдержан и сразу хватаешься за сооружение. А я ведь тебе не враг. Да шипачти, друг». Я стал напряженно думать, пытаясь сопоставить факты и понять, кто передо мной. Он лично знал красного лорда, хотя таким знакомством могли похвастаться единицы. Он знал и меня, хотя мы и не общались. Он странно говорил с присвистом. Я сложил все это воедино и, кажется, понял, кто стоял передо мной. Да, я слышал о таком страшном старике из рассказов Пузыря. Медленно я убрал руку от арбалета. Заряжено мое оружие было обычным бронебойным болтом и, скорее всего, не могло причинить никакого вреда тому, о ком я подумал. «Мастер Глисс», — спросил я скорее утвердительно, уже уверенный в своей правоте. «К твоим услугам, юноша», — слегка поклонился высший вампир и приподнял капюшон. Я увидел морщинистое лицо и желтые глаза с узкими вертикальными зрачками. Да, передо мной был вампир. Причем не абы какой вампир, а возможно один из самых старых и опасных представителей этих ночных хищников. Легендарный кровавый монстр, за которым долгие годы охотилась инквизиция. Вампир, который избежал казни и долгие десятилетия был связан магическими оковами, ограничивающими его свободу и возможности. Перед самым падением Халфорда старый герцог Кафиштин снял ограничения со своего слуги, хотя самого герцога это уже не спасло. «Что вы тут делаете, мастер?» — поинтересовался я, не понимая, зачем я мог потребоваться такому опасному монстру. «Случайность. Я просто оказался поблиз Сости. Несометно сопровождал и охранял одного из свистного тебе юношу. Вы охраняли Петра Пузыря. Но зачем?» Догадался, о ком говорил вампир, хотя и не мог до конца поверить в эту догадку. Вампир улыбнулся, выказав полный рот острых узких зубов. Неприятное зрелище, хотя я уже привык к подобной улыбке Красного Лорда, руководителя гильдии воров Халфорда. «Видишь ли, я по-прежнему слуга рода Кафиштинов, хотя мой прежний хасин и погиб. Я обессан сащищать чешлинов семьи и подчиняться главе рода. Твой друг Петр хороший, смелый, сильный чешеловик, но недогадливый. Я говорил с ним недавно, но он, похоже, не понял мою мысль. Тебя послала высокородная леди Камилетта. Она ведь осталась единственной представительницей древнего рода Кафиштинов, так ведь? Она и есть твоя новая хозяйка. У меня немного защемило в груди. Я прекрасно помнил, с каким скандалом я покинул молодую герцогиню в городе Дворфов, сколько резких слов наговорил молодой высокородной леди. С нее станется обидеться и послать за мной такого опасного слугу. Однако вампир отрицательно покачал головой. Главой рода может быть только муж Чшина. Сейчас таковых в наличии нет. И тот, кто назовет Камилетту своей невестой, и станет моим новым хоссином. Ближе всех на эту роль подходит твой друг. Я знаю, что герцогиня к нему неравношушна. Прошлой зимой я допустил серьезную ошибку, не дав им обвенчаться. Последствия этой ошибки колоссальные. Не будь ее, все пошло бы по-другому. Возможно, даже Халфорд мог бы устоять, а твой друг стал бы новым правителем. Я не могу вернуться в прошлое и исправить то, что сделал. Но я гляжу в будущее и несометно присматриваю за моим следующим хоссином, хоть он и не знает об этом. Я проводил его и девочку в безопасное место и задержал погоню. А когда я думал возвращаться, увидел тебя в таком странном месте и проследил за тобой. Ты друг Петра Пуссыря, и потому я говорю с тобой. Может, тебе нужна какая-то помощь от меня? Ты же сильный маг, помоги мне перебраться на тот берег реки, решился я попросить помощи у вампира. Старик посмотрел на солнце, которое уже почти скрылось за горизонтом, потом на меня. Его губы опять растянулись в страшной улыбке о скале. Сильный магический предмет разрушает хрупкий мир без магии. Хочешь, я попробую угадать, который именно из великих артефактов находится у тебя? Не нужно. Просто скажи, Глис, поможешь ты мне или нет? Старик не стал требовать показать ему столь ценную вещь. Вместо этого вампир еще раз посмотрел на горизонт, где солнце полностью скрылось, и попросил меня отвернуться. Когда же через минуту мне разрешили обернуться снова, я обнаружил рядом с собой большого крылатого ящера, очень похожего на птеродактиля. Ящер взмахнул своими огромными крыльями, подняв тучу пыли. Я зажмурился, так как в глаза мне попал песок, и пропустил момент, когда Глис схватил меня сзади за пояс и приподнял над землей. Открыл глаза я, когда уже летел над поверхностью воды, едва не задевая сапогами молочного цвета реку. Ремень болезненно впивался мне в живот, и нельзя сказать, что такой способ передвижения был удобным и приятным, но выбирать мне особо не приходилось. Через пару минут огромный летун разжал когти, сбросив меня прямо в густой куст на противоположном берегу. «Иди поглубже в лес и делай свое дело. Я ше пока отлечу нас сад, так как в полете я слишком засаметен, а менять форму не хочу». Я кивнул вампиру и полез через прибрежные кусты, оказавшись вскоре в густом хвойном лесу. Отойдя от берега реки метров на 300, я приметил высокую вековую сосну с расщепленным молнией стволом. Огромное в 4 обхвата дерево, обильно покрытое старой смолой, было заметным издалека ориентиром. Особенно мне приглянулось дупло, которое было на недосягаемой для обычных людей или орков высоте. Пожалуй, очень даже неплохое укрытие. Мне понадобилось минут 5, чтобы вскарабкаться на это дерево. Но на полпути к дуплу на уже достаточно большой высоте я обнаружил гнездо черных диких пчел. Тысячи, если не сотни тысяч насекомых густо облепили все соседние ветви сплошным шевелящимся ковром, а на одном суку вообще находился целый шар из насекомых, в котором поместился бы человек. Сперва я расстроился, так как этот рой мешал мне подняться выше к замеченному с земли дуплу, в котором я думал спрятать драгоценный артефакт. Но потом я расплылся в улыбке, ведь, пожалуй, лучших охранников для артефакта, чем дикие пчелы, трудно было даже представить. Я надел перчатки, маску, плотно застегнул куртку и вынул из своей сумки крайне отталкивающе пахнущие средства, предназначенные, чтобы сбивать с толку собак, надолго лишая их обоняния. Я обильно обрызгал свою одежду этим раствором, сильно отдающим смесью нашатыря и сероводорода. Запах сразу стал такой, что у меня закружилась голова, и я едва не сверзся с дерева. Но главное, мое средство срабатывало. При моем приближении пчелы поднимались в воздух и с недовольным жужжанием тяжело перелетали на другие ветви. Я прополз по ветке к небольшому дуплу, просунул руку глубоко внутрь и впечатал в воск синий драгоценный камень, после чего заровнял дырку. Все, можно было спускаться. Отмывался я от этого запаха долго, но даже через полчаса полоскания куртки в холодной речной воде стойкий неприятный запах все равно угадывался. Прилетевший в конце концов глист брезгливо морщился и с явным облегчением освободился от своей ноши, едва мои ноги коснулись противоположного берега. Даже не попрощавшись, старый вампир набрал высоту и скрылся в ночном небе. К нашему излюбленному месту стоянки, заросшему тростником острову посреди небольшого лесного озера, вышел уже где-то к полуночи. Честно говоря, если бы не Телеон, я бы не рискнул идти в потемках по болоту и заросшему мрачному лесу. Но для эльфа словно и не существовало темного времени суток, он уверенно легким пружинищим шагом преодолевал любые преграды и расстояния. Мне не оставалось ничего, кроме как следовать за ним. Вел меня Телеон каким-то одному ему знакомыми лесными тропами, и я совсем потерялся. Лишь когда вдали показался свет разведенного на острове костра, я наконец-то сориентировался, а Телеон наставил меня и направился по своим делам. Еще издали я заметил возле костра знакомую палатку и услышал голос пузыря, но вот несколько незнакомых фигур возле огня меня откровенно смущали, потому я пошел сквозь заросли тихо и осторожно, стараясь не шуршать камышами. Всего у костра было 4 человек, фея и пузырь сидели лицом в мою сторону, а какая-то рыжеволосая женщина и огромный вооруженный с ног до головы громила сидели ко мне спиной. Незнакомцы вполне мирно беседовали с моими друзьями, я услышал обрывок разговора. Магия земли была доминирующей, она составляла основу для остальных стихий. Я сама это вполне отчетливо ощущала даже с такого отдаленного расстояния. Да и все маги вокруг меня тоже обратили на это внимание. Рыжеволосая незнакомка в зеленом длинном плаще говорила негромко, но все собравшиеся внимательно слушали ее. Наконец ей ответила фея. Моя подруга отхлебнула из кружки горячего чаю и с улыбкой произнесла: «Ничего удивительного в том, что земля преобладала. Основой нашей группы была Таулина, магистр первого уровня магии земли. Да и я сама тоже представляла стихию земли, поддерживая более опытную наставницу силой. Остальные 2 мага в связке представляли воду и огонь, но это было вторичное направление. Грань смерти же вообще была третичной. Ты лжешь», — ровным тоном, нисколько не повысив голос, проговорила рыжеволосая. Фея спорить с таким категорическим заявлением почему-то не стала, заметив лишь: «Да, я немного искажаю факты, но и ты не говоришь всей правды». Я вышел из-за кустов и бесшумно подошел сзади к сидящему на корточках воину. уже на границе света, когда не было больше никакой возможности скрываться в тенях, я проявился и произнес отчетливо: «Мир вам». Оружие я не доставал и вообще вел себя вполне миролюбиво, но реакция на мое появление была крайне странной и бурной. Мужик моментально вскочил и развернулся, в его руках появился длинный острый клинок. Свист летящих стрел я расслышал уже запоздало, а сперва отпрыгнул в сторону и с недоумением рассматривал, как боец роняет кривой меч и валится, словно подкошенный, в секунду превратившись в истыканного длинными оперенными стрелами дикобраза. Вот ведь идиот. Я же расписал ему особенности этого места. Реакция рыжеволосой девушки на смерть ее спутника была неожиданно скупой на эмоции. Мы все молча подождали, пока появившиеся со стороны мыса серые пограничники уволокут труп, а потом незнакомка хищно улыбнулась и сообщила, глядя на моих друзей: «Смерть этого остолопа телохранителя ничего не меняет. Вы действительно крепко завязли в самой настоящей ловушке. Уйти из леса между мирами вы никак не сможете, мои слуги будут повсюду сопровождать вас и уничтожат сразу же, как только вы попытаетесь вернуться в Эрофию». «Это мы еще посмотрим, Зилая», — возразила фея, сузив глаза в щелочки. «Пока что все твои попытки остановить наш отряд не увенчались успехом. А уж теперь, когда с нами серый ворон, тебе и твоим головорезам и вовсе ничего не светит». Рыжая длинноволосая женщина лет 25 перевела свой взгляд в мою сторону и долго с интересом рассматривала меня, словно диковинного животного. С ее губ при этом не сходила высокомерная улыбка. «Так вот ты какой, серый ворон. Я представляла тебя более внушительным и презентабельным, что ли. Позволь представиться, я, Зилая Армаза, маг жизни первого ранга и двоюродная сестра подло убитых тобой Рига и Сальвайла Армаза. Именно я выпросила у моего дяди Силиуса почетное право свершить месть и разобраться с тобой и твоей жалкой армией. Именно вверенные мне солдаты разгромили твои войска и гнали разбитые остатки по всем лесам и болотам. Что, у меня была какая-то армия? Почему же я ничего не слышал о ней?» Состроил до нельзя удивленную физиономию и посмотрел на своих друзей. Ленка смущенно и виновато пожала плечами, Пузырь опустил глаза в пол. «Ты что-то путаешь, магичка», — обернулся я к Зилые. «Меня никогда не было и быть не могло армии. Я, вор, и всегда работаю в одиночку или с напарницей Тайфлингом. Иногда рядом со мной бывали мои друзья, но все они живы-здоровы и находятся сейчас в безопасном месте, куда не смогут добраться слуги твоего дяди. По поводу же твоей мести советую трижды подумать, прежде чем продолжать это опасное занятие. Сальвайл был просто надутым дураком, за что и поплатился. Рига же оказался мерзавцем-садистом, и мне пришлось убить его, пока он не покалечил мою напарницу. В обоих случаях твои двоюродные братцы нападали первыми, и я всегда лишь защищал себя и близких мне друзей. Но я не испытываю к тебе и членам твоей семьи никакой неприязни. Скажу больше, дважды я держал графа Силиуса Армаза в прицеле своего арбалета, в последний раз это случилось всего 2 дня назад. Но я сохранил твоему дяде жизнь, поскольку далек от всех этих политических дрязг и не считаю себя врагом твоей семьи. Однако если ты будешь настаивать, что твоя семья желает зла мне и моим друзьям, то я ведь могу и передумать. И тогда берегись, никакие телохранители и высокие стены не остановят меня». Но Зилою мои угрозы нисколько не впечатлили. Она сидела и демонстративно рассматривала в свете костра свои длинные ухоженные ногти. Когда же я закончил речь, волшебница весело усмехнулась и произнесла: «При мне находится предмет, позволяющий отделять правду от лжи. Ты не был искренним, когда говорил о своем якобы нейтральном отношении к моей семье. В душе ты считаешь нас своими врагами. Хотя, как ни странно, насчет остального ты не соврал. И ты искренне верил в возможность осуществления своих угроз. Поэтому я считаю своим долгом перед семьей уничтожить вас всех. Вы в этом маленьком мирке заперты, словно крысы в крысоловке, и будете сразу же убиты, как только попробуете покинуть лес между мирами. но я все же дам тебе и тем двоим шанс выжить. Мне достоверно известно, что у кого-то из вас имеется божественный артефакт огромной силы, украденная из храма Латандера корона бога. Просто отдайте ее мне, и я уйду с миром». Мои друзья молчали, пришлось мне отвечать самому, тщательно подбирая только правдивые фразы. «Да, у меня была эта корона, но ты забываешь, что пронести сюда в лес между мирами сильный магический предмет невозможно. Естественно, я спрятал мощный артефакт, прежде чем идти сюда. Вот вернемся в Эрофию и тогда, хотя, погоди, с таким артефактом все твои слуги нам будут уже не страшны. Так что мой тебе совет, не связывайся с нами и уводи своих слуг, пока есть такая возможность. Тут в лесу между мирами вы ничего не можете нам сделать. А как только мы покинем это безопасное пристанище, и могущественный артефакт вновь окажется в наших руках, у тебя и твоих слуг просто не останется шансов победить нас». Волшебница на пару секунд закрыла глаза, потом задумчиво проговорила. «Да, ты не лжешь. Проносить сильные магические вещи сюда действительно запрещается. Подозреваю, что ты нес столь ценную тебе корону до самого последнего момента и спрятал артефакт где-то поблизости от зоны перехода. Ну что же, это было очередной глупостью с твоей стороны. Мои слуги, среди которых множество демонов и щеек, пройдут по твоим следам шаг за шагом и рано или поздно найдут столь нужную мне вещь. Вы же лишились единственного шанса выкупить свои никчемные жизни». С этими словами Зилая встала и ушла в сторону берега. Уже на берегу она зажгла над собой яркий магический светильник, и я увидел у входа на мыс большую группу не менее чем из 20 людей и орков, которые терпеливо поджидали свою хозяйку, и вместе с которыми Зилая удалилась. Но мы молчали еще несколько минут, прежде чем фея брезгливо встряхнула плечами, словно отряхиваясь от чего-то мерзкого, шумно выдохнула и прошипела сквозь зубы. «Вот ведь хитрющая змея! Я все последние дни чувствовала вокруг себя ее поисковую магию. Каждое дерево, каждый кустик, каждый червяк в земле сообщал ей о наших передвижениях. Не понимаю, как вообще можно скрыться от такого пристального надзора. Она гораздо сильнее и опытнее меня, и в прямой стычке у меня вообще нет шансов противостоять ее силе. И еще она крайне умна и хитра, в чем я неоднократно имела возможность за последнее время убедиться. Она найдет артефакт?» — с тревогой спросил меня Пузырь. «Не, не найдет», — с явным наслаждением я растянулся на зеленой упругой траве и пояснил для друзей. «Если Зилая вздумает послать по моему следу демонов и щеек, то их можно просто пожалеть, долго им потом еще восстанавливать утерянное обоняние. Подробнее на эту тему я распространяться не стал, поскольку не сомневался, что наш разговор подслушивался множеством любопытных серыми пограничниками и оставленными Зилой армазонаблюдателями. Пузырь и фея прекрасно без слов поняли мои опасения, и после короткого позднего ужина, прошедшего в полном молчании, мы просто легли спать. Когда мы уже лежали в палатке, фея чуть слышно прошептала: «Помнишь ту женщину в карете, которую мы увидели в самый наш первый визит сюда в лес между мирами? Так вот, это Зилая и была. Она, оказывается, частый гость здесь и прекрасно осведомлена об особенностях этого места. Она знает сетку дорог отсюда и потому уверена, что сможет легко поймать нас, как только мы попытаемся покинуть это защищенное место. И вот теперь попробуй за ночь придумать какую-нибудь стратегию, которую можно противостоять этой волшебнице. Я лично уже просто сломала себе голову, но так и не нашла выхода. Я страшно устала от всех этих мытарств и просто хочу вернуться домой». Фея накрылась одеялом и отвернулась от меня. Петька уже спал, тихо посапывая в углу палатки. Я же честно попытался последовать совету школьной подруги и придумать какой-нибудь способ уйти от волшебного контроля. Эх, был бы со мной неведомый призрак. С ним никакая магия не могла бы нас выследить. Но крыса со мной не было, так что приходилось исходить из реального положения вещей. Так ничего и не придумав, я уснул. Наутро у нас возник небольшой спор по поводу наших дальнейших действий. Я предлагал друзьям не сдаваться, а несколько изменить привычный маршрут и выйти в Эрафию в другом месте, где нас не поджидала Зилая с отрядом демонов и орков. Но Петька и Ленка единодушно уверяли меня, что опытная волшебница не настолько глупа и наверняка предусмотрела такой вариант. И что если мы уйдем обратно в Эрафию, то вскоре получим по своим следам погоню, скрыться от которой будет почти нереально, а справиться в честном бою и вовсе невозможно. Петька и Ленка дружно агитировали за то, чтобы возвращаться домой в наш мир и отказаться от ставшего чрезмерно опасным приключения. Я был вынужден согласиться с мнением своих друзей. Перед уходом из лагеря я обошел весь окрестный лес и берег, но не заметил никаких дозорных противника. Возможно, их тут и не было, так как Зилая скорее всего поставила своих слуг возле выхода в Эрафию, где любой путь проходил вдоль берега огромного болота. А может даже все слуги Зилы были заняты поиском припрятанного мной артификата, кто знает. Так или иначе, мы решили уходить поскорее, пока была такая возможность. Едва не бегом мы прошли в цитадель и переоделись в земные одежды, после чего максимально быстро прошли по привычному маршруту до знакомой пещерки, ведущей к дому друида Илоны. Родной мир встретил нас жаркой июньской погодой и пронзительно синим небом без единого облачка. Ни Илоны, ни ее мужа Гробнора дома не оказалось, Рокки тоже не выбежал нас встречать. Мы просто закрыли за собой калитку и направились в сторону нашего дома. По дороге я попытался рассказать друзьям о своих поисках Арбель, но фея и слышать ничего не хотела об Эрафии. Мы дома. Давайте просто пока наслаждаться летними каникулами и не вспоминать хотя бы пару дней те трудности, с которыми мы столкнулись бесконечно далеко от нашего родного мира. У нас будет еще время все обсудить и обдумать. Мимо нас прошли знакомые парни из нашей школы, они тащили надувные матрацы, собираясь купаться на городском пляже. Ребята позвали и нас идти с ними, и Ленка неожиданно согласилась, решив сразу за всех троих. Возможно, это действительно было лучшим вариантом, просто отдыхать и радоваться жизни, не думая о том, что ждет нас по возвращению в Эрафию. Едва забросив сумки домой и поприветствовав маму, я вышел во двор и вместе со своими лучшими друзьями направился на городской пляж. Ленка была права, это было именно то, что нужно. Мы плавали и загорали, играли в волейбол и пили газировку. И те вопросы, которые тревожили нас еще вчера в палатке в другом мире, казались смешными и бесконечно далекими. Пузырь предложил отложить наш следующий поход в другой мир, если таковой вообще состоится, минимум на год, а то и на два. Фея с легкостью согласилась отказаться от использования магии на такой больший срок. Сразу было видно, насколько она наелась приключениями. Я тоже был согласен с друзьями, поскольку и сам до смерти устал от всех этих погонь, драк и опасностей.